развязывать кимоно. Увы, когда он принялся хвастаться, что 5 минут назад спустился на землю из иного мира, она перепугалась, убежала в дом и заперла дверь. «Я, кажется, видела демона», — сказала она матери, пытаясь объяснить, почему вернулась без воды и с раскрасневшимся лицом. Отвергнутый Тануки стянул из колодца охлаждавшийся там кувшинчик саке и побрел в лес предаваться размышлениям. Посреди ночи, уже изрядно опьянев, он принялся, как это свойственно Тануки, барабанить по своему тугому пузу. Пла-бонга, пла-бонга. И эти звуки привлекли внимание Кацуноэ, то есть лису. «Да чего же ты глуп!» — сказал Кацуноэ, когда Тануки горестно поведал ему о своем поражении. «Только полные дураки говорят людям правду. Люди живут в плену иллюзий, которые сами себя создают. Религия, патриотизм, экономика, мода и все такое. Хочешь добиться расположения двуногих, научись выдумывать так же чистосердечно, как это делают они, и ври людям, как тебе заблагорассудится, себе на пользу, но помни главное — никогда и ни при каких обстоятельствах не лги себе». Хмельной барсук запомнил далеко не все мудрые советы лиса, но кое-что важное усвоил. И на следующий день, подойдя в сумерках к девушке у колодца, применил другую тактику. «О, чудесный цветок сакуры!» — проскрежетал он. «На самом деле я обычный лесной зверь, очарованный твоей красотой, и если я вчера чего наговорил, то причиной тому было горячейшее желание подержать твою нежную руку и приникнуть к твоей несравненной шее». «Вот это да!» — выдохнула девушка. В глазах ее читались и жалость, и гордость, и благоговейный трепет, а тонкие пальчики тем временем проворно развязывали пояс. Позже, оставив изнуренную девицу на мягком мху, Тануки постучался в дом крестьянина. 10 тысяч извинений, уважаемый хозяин», — сказал он, низко поклонившись. «Помимо того, что я вчера позволил себе грубость в беседе с вами, я, увы, еще и приврал. Посмотрите на меня, почтеннейший. Посмотрите внимательнее. Ясное дело, никакой я не зверь, предок. Сам знаю, что это чушь. Нет, я всего лишь бедный сиротка из леса, временно бедствующий и изнывающий от голода. Нынче ведь так мало лягушек и дикого лука, и моя прожорливая утроба будет навеки вам благодарна за любое». Крестьянин хоть и заподозрил недоброе, но выставил у двери кухни миску вареного риса. Тануки приступил к еде, брал понемножечку, жевал и долго, и медленно, и, как хозяину это надоело, и он отвлекся на какое-то домашнее дело, барсук схватил бочонок саке ростом самого себя и, перебирая коротенькими ножками и размахивая мошонкой, кинулся к опушке всего на шаг впереди топора крестьянина. В тот же вечер Тануки повеселился от души, и саке веселилась вместе с ним. Он барабанил по своему набитому пузу плабонга, плабонга, и его ухмылка сияла ярче луны. Тануки знал толк в домашнем саке. Он любил плясать в лунном свете, аккомпанируя себе на собственном животе, любил лакомиться жирными лягушками и ямсом, и не меньше, а то и больше любил совращать молоденьких девушек. После первой победы над дочкой крестьянина последовала долгая череда совращений. Многие годы он одерживал победу за победой, всякий раз получая громадное наслаждение, несмотря на то, что некоторые из девиц